Дорогое собрание, братья, дорогие сестры, я рад, что еще имею возможность такую поучаствовать в таком общении святом и тоже поделиться с вами словом, вспоминаниями некоторыми. А место, которое прочту, записано во втором послании к Тимофею, во второй главе, такие слова. Второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». В первой половине дня нам пришлось слышать о вере в Бога. Я хочу немножко нас склонить сейчас, подумать, порассуждать о верности Богу. «Передай верным людям, которые бы способны были и других научить». Верные люди. Дорогие друзья, как это звучит хорошо. Во-первых, мы имеем очень верного Бога. Написано, что велика Его верность по обновлению милосердия каждое утро, и Слово говорит, велика верность Твоя. И я думаю себе, что Бог такой же верности желает от Его детей. Передай верным людям. Думаю, дорогие братья и сестры, что основное условие в сотрудничестве с Богом наше – это верные люди. Верные люди. Когда нас провожали в вузы и объявляли нам сроки, тогда умудрялась молодежь, наши родственники, дети, бросить нам цветы за решетку тюремную, за решетку там, где мы находились, и благодарили за верность. Я считал, то было пожелание или такая награда авансом. Нам предстояло еще доказать верность свою за все сроки, а когда мы возвращались домой с уст, то нас смотрели, проверяли, верны ли мы, сохранили ли в вузах верность. Я вспоминаю один случай. Брат у нас в Луганске отсидел срок какой-то уже, наверное, третий. И они эксперименты делали внешние такие, что его отпустили на месяц и 20 дней раньше. Он стучится в свой дом, это Василий Андреевич Голуб, многие знают его, луганчане тут присутствуют. Он стучится в дом, жена спрашивает, а кто это? Я, Вася, открой. Нет, ты еще не должен прийти. Тебе еще месяц и 20 дней. Да. А он говорит, ты, наверное, что-то там подписал, признавайся. Он говорит, нет, Олечка, ничего не подписал. Все по правилам. Вышел так, вот отпустили, и все. Дорогие друзья, как наши жены, истрадавшись за своим мужем, воспитывав много деток, одни, но они хотели видеть своих мужей верными. Верными. И это основное условие сотрудничества с Богом – верность. Вы знаете, я был молодым. Со мной началось работа внешних, особенно КГБ, когда мне было 24 года. Я женился и переехал в Ставрополь на Кавказ, там жена оканчивала институт. Церковь была большая, тогда еще были все вместе, где-то человек 700, так количественно была церковь. И очень многие уже из церкви, многие сотрудничали, пожилые, с бородами люди, а работали на внешних. Ну, и они увидели молодого человека, который становится за кафедру, проповедует, думает, ну, а что нам этого мальца там завербовать? И началась тоже надо мной работа, чтобы меня, склонить на сотрудничество. Вы знаете, не было тогда опыта, и все-таки, когда есть в сердце решение быть верным Богу, то кажется, дорогие друзья, что, Бог тогда защищает и саму немощь. И так появился полковник КГБ на мою работу. И начальника с кабинета выпроводил, со мной беседовал обстоятельно. А потом говорит: ты сейчас пойдешь, сотрудники спросят, где ты был. А я скажу: на беседе с КГБ. Ты что? Он опять закрывает двери и говорит: нельзя, ты должен соврать. Я говорю: так верующим нельзя обманывать. Нельзя неправду говорить. Но опять видит, что, значит, не получается. Он сказал: значит, ну, до следующей встречи. А в следующей встрече он меня позвал в этот дом, их серый такой, большой дом. И я сижу у секретаря в приемной, и, ну, дрожь на меня напала. Знаете, у меня колено об колено стало стучать. И слышу, и зубы уже неспокойно работают. И вы знаете, такой, а они что-то там готовят, какой-то кабинет для обработки. И вы знаете, я так воззвал к Богу. Поднял взор и говорю: Господи, а кто эти необрезанные, что ты плоть перед ними дрожишь? И вы знаете, как горячая струя влилась в меня, и уже тогда 5 часов беседы с ними были не страшные. У меня одно было, скажу вам очень откровенно, братья, настроение: ни при каких условиях не дать согласия на сотрудничество с ними. Вот хотелось очень сохранить Богу верность и посеять это в детях наших, в друзьях, кто знали, что верность в Бога – это главное. Вызвали Павла Тимофеевича Рытикова, тоже работник КГБ, и говорит: все привилегии создадим, будешь авторитетный среди братьев, мы тебе, говорит, не будем веры лишать, сотрудничать с нами. Он говорит: вы меня веры не будете лишать, но вы меня лишите верности, а это не меньше. Кому я тогда нужен буду? Неверный. Кому я буду нужен? Неверный. Вы знаете, братья и сестры, что в прогулочных двориках, тюрем, где нас час в день прогуливали после этих смрадных камер, там было радостно читать на стенах, хотя стены там особой штукатурки такой, ну, такое, Откровение 2.10. Это было приветствие. А в Откровении 2.10 написано: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Так, дорогие друзья, сотрудничество Бог может производить с верными людьми. Когда у нас не только это, а цель наша такая, стремление к тому, во что бы то, что бы ни случилось, верными остаться Богу. Знаете, дорогие друзья, что верность Богу подтверждается тем, когда, и Бог смотрит на это, когда у нас есть цель жизни. Верный человек преследует цель жизни, дорогие друзья. И если в него есть цель жизни, как Павел сказал в 3 главе к Филиппийцам: стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И когда у нас такое в памяти, как «ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам». Цель нашей жизни – Царство Божие, а за Него надо, дорогие, страдать. Вы знаете, многие вот так слышат, толкуют это место Писания. Вот здесь есть, в этой второй главе Тимофея, послание: «Земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю тебе, да даст тебе Господь во всем разумении». И я, дорогие друзья, полагаю, что это относится к тому, что земледелец, труженик, служитель Божий любого ранга, он должен первый перенести страдания за имя Господа. «Земледельцу первому должно вкусить от плода страдания. Разумей, что я говорю тебе». Так говорит апостол. Итак, дорогие друзья, братья мои, сестры, молодежь дорогая, цель такая в жизни должна быть – небо, вечность. И тогда Бог поможет сохранить и верность. Второе, дорогие друзья, на что надо обратить нам внимание, что верный человек старается исполнять волю Божию. Любой ценой своей жизни – Любые платит издержки, лишь бы воля Божия в его жизни исполнялась. И когда такое есть, и когда такая молитва есть у человека Божия: «Господи, хочу познать Твою волю и хочу в жизни ее исполнить», тогда Бог поможет и быть человеку на пути верности Богу. Я бы хотел, дорогие друзья, с молодежью поделиться. Некоторые знают этот эпизод жизни, а так, кто, ну, может, не все знают, с разных регионов здесь. У нас на Луганщине, я жил раньше в Луганской области, был такой тяжелый случай, когда старец, отсидевший 15 лет сталинских режимов, еле уцелел от этого переживания, дал согласие на сотрудничество с внешними. Вы знаете, мы молодые, мы возле него были, грелись, можно сказать. Когда он принял Господа в сердце, и началось движение в 61-м году, он проводил с нами ночью в беседе, и, вы знаете, было что слушать у этого старца, пережившего 15 лет лагерей. Но, дорогие друзья, когда он стал сотрудничать с внешними, у него сказки уже нечего было слушать. Уже футляр оставался, формы не было, потому что бедняжка уже был тревожен сомнениями, переживаниями и горевал. Едем с ним с Харцевского совещания. Он говорит: «Брат Степа, мне очень тяжело. Я хочу себя или шилом уколоть, или камнем продавить, или каким-то предметом себе прийти, чтобы я не жил». Я говорю: «Что ж такое? КГБ мучает». Я говорю: «Меня вызывают, но я от них взлетаю, можно сказать, радостно. Ничего ты не знаешь». И все, кончился разговор. И я приехал к братьям своим на совет областной и рассказываю им в его отсутствии так и так. Братья мне говорят: «Ты должен поехать и узнать, почему ему так тяжело, что он хочет себя прибить, убить». Я еду к нему, и когда приехал к нему, я бессилен, я не могу с этим старцем ничего говорить. Я робею перед ним, поговорили о том и сём, и я не нашел ключа. И так два раза. На третий раз братья встречают и говорят: «Если ты не распутаешь этот клубок, то мы тебя отлучим». Да, ну это было полушутя, но так братья сказали в Луганске, это был еще Григорий Федорович, ротор: «Мы тебя отлучим». И я назначаю пост, еду к этому старцу, и вы знаете, он такой был, ну, красивый дедушка, И когда, значит, я зашел в дом, в его квартиру, я почувствовал силу, Бог облег силой. И я говорю: «Николаевна, супруги, оставьте нас вдвоем». И смотрю на него так и думаю, как начать. И спрашиваю: «Какое у вас взаимоотношение со всех Б?» И он мне поведает целых два часа, как заискивают к ним работники КГБ, как Мицкевич Артур Йоспич приезжает к нему, прилетает в Северодонецк, не заезжает ни в одну церковь к нему с материалами лжесъезда вот этого в 63-м году, как его все обрабатывают, пишут ему письма, чтобы он, значит, вернулся в лоно регистрации. Когда такой разговор состоялся, я потом спрашиваю: «А скажите, пожалуйста, какое же у вас отношение с КГБ?» И у него чело покрылось потом. И таким крупным, я такого пота не видел в своей жизни, капель пота такого крупного, как у этого дедушки. Его лицо покрылось. И он говорит мне: «Поймался. Вловили. Но ты никому. Они меня из-под земли достанут. Никому ничего, чтоб ты не сказал». И смотрите, как они конспирировали своих агентов, своих осведомителей, вот этих стукачей, и ничего. И, знаете, он мне все поведал. как они его завербовали, как он на них работает, как он докладывает, где совещания проходят, и они говорят, больше нам не надо. И вы знаете, дорогие друзья, я плакал, и он плакал, но меньше. Мы помолились, я уехал. Он пишет мне, что я на совещание не приеду, вы меня освободите от ответственного за областной совет, и меня, они от меня отстанут. Я ему отвечаю, ваше присутствие обязательно. Без вас решать не будем вашего вопроса. И вот наш совет областной Луганский, он просится, я прошу, чтобы меня освободили от ответственности, чтобы не погибла моя душа. Ну, тут крючок только дай ротарю за этот уцепиться, чтобы не погибла душа. Так что в Совете Церквей работать или в областном совете – это для погибели души? А ну-ка рассказывай, что такое. И он всему совету раскрывается, что он попал в сотрудничество. Знаете, дорогие друзья, нам было очень больно. Мы все плакали. Он сильно просится, чтобы в церкви не объявить, за что его наказано. Вы, говорит, это... Ну, ничего не говорите, мы послали туда служителя одного, и церковь его отлучила по его же просьбе. Но когда он встретился со своими хозяевами, то они его, значит, там, ну, настроили так, что он сказал, вы меня неправильно отлучили. Хватит, браточек, правильно тебя отлучили и объявили. И вы знаете, дорогие друзья, что по делу его свидетельства у меня, мне дали первый срок 7,5 лет. По этому сроку самое тяжелое обвинение было его, этого дедушки. И он первое такое объяснение дал, что я руководил, Германюк присутствовал, ничего. А на втором его свидетельстве было, что все то, что на Украине давали тяжелые сроки, что запрещал ходить в кино, вступать в пионеры, в профсоюзы и так дальше. Вот. Смотреть телевизоры. И когда я читал это обвинение, говорю, дайте мне очную ставку с ним. Они говорят, нет, не будет вам очной ставки. Он на суде будет. Ну, конечно, они его спрятали, и на суде он не был. Но что я хочу сказать? Мы оказались в вузах. Нам так его было жалко. И вы знаете, мы и брат со мной, родной мой, тоже попал в вузы. И мы ему воззвание, чтобы он покаялся, написали Иисус. Стали писать письмо, вот, ну как написать? Дорогой, ну не напишешь. Уважаемый, не напишешь. Брат подсказывает, давай напишем. Уведаемый Григорий Иванович. Так и написали. Уведаемый. И, значит, просим, что, ну, покайся, объяви. Мы тебе все простим. Все, что ты нас заложил, все будет прощено. Только покайся. Он не покаялся. Его возили работники всех Б по общинам, по церквам. И он каялся. Не в том, что сотрудничал, да, а в том, что произвел разделение в церквах. Дорогая молодежь, это не конченый наш путь. Самая такая черта хорошего христианина – это верность, она вот там в душе, в духе нашем, когда мы вот так Богу говорим, Господи, хочу сохранить верность, быть верным до конца. Дорогие друзья, верный человек, да, это готов заплатить любую цену для исполнения воли Божьей в своей жизни. Верный человек, это тот человек, который углубляется в Слово Божие, который любит Библию, Слово Божие. Вы знаете, я в настоящее время наблюдаю за молодежью в нашей церкви, дорогие друзья, слабое познание Слова Божия. Все знают. Марки машин, компьютеры, сотовые телефоны, отлично все. Но спроси места Писания или спроси, кто знает из вас 20-30 глав Священного Писания или хотя бы ну, вот что-то поменьше. Нет ответа. Верный человек будет сбережен, если он будет знать Слово Господне. Так апостол Павел пишет Колоссянам 3:16: «Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью». И это такая великая сила, дорогие друзья, Божье Слово, которое нас оберегает от неверности. Слово Господне. Послушайте, что писал пророк Иеремия. В 15 главе 16 стихом. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было Слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне Господи». Так глубоко Иеремия понимал, что имя Бога на нем наречено. «И я съел слово Твое, и было приятно в устах моих». Дети Божии, братья дорогие, сестрички, нам надо это оружие иметь, этот духовный меч надо иметь. Вы знаете, когда попадаешь в лагерь, там четко видно, кто знает Слово Божие, кто нет. Подходит праздник. Собираемся 2-3 брата, сколько у нас есть. Ну, давайте что-то вспомним Священное Писание. Евангелия нет, Библии нет. И вот ничего не можем вспомнить, если кто не занимался изучением Слова Божьего. Хочу сказать, что верный человек, он посвящает много времени изучению Священного Писания. Верный человек готов к служению. Дорогие друзья, не только чтобы ему служили, а верный человек готов к служению. Христос сказал в своей речи так, Евангелие от Матфея 20:28: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Чтобы служить. О, если такое, дорогие друзья, у нас будет вооружение служить, служить церкви, служить малым в церкви, служить друг другу, как Петр пишет в первом послании, 4 главе 10 стихом: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Он готов к служению. Как хорошо, дорогие друзья, когда такое вооружение есть. Верный человек не полагает надежду на плоть. Верный человек не полагает надежду на плоть. Вы знаете, как часто в жизни есть такие, в церковных делах, вот, у нас много здесь служителей, где надо поступить. И советы нам поступают поступить по плоти, по плотскому делу. А он нам сделал зло, мы ему. И так много случаев, дорогие друзья. И вы знаете, когда мы не поступаем по плоти и не воюем по плоти, что зачастую в церквах происходит, тогда мы верные Богу рабы, не поступающие, не надеющиеся на плоть. Смотрите, Филиппийцам 3 глава 3 стих написано так: «Ибо обрезание мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Не на плоть надеющиеся. Плоть – это наш враг. Дорогие друзья, я имею в виду не тело, плоть. Я имею плоть, я понимаю, что это испорченная натура, унаследована нами от Адама. И вот эта испорченная наша натура, она требует всегда противного духу. И когда, дорогие друзья, иногда молятся, что подкрепи нашу плоть, я воюю с такими. Вот, потому что она и так крепкая, вот, плоть, чтобы воевать с духом нашим. Вот. Ну, конечно, эти, кто так молится, влагают другое значение, что в некоторых случаях и она принимается как тело. Но в основном в Писании плоть – это наш враг. Это наш враг и большой враг. Не на плоть надеющийся человек, он может быть верным Богу служением. Верный человек не должен никогда падать духом. Верный человек не должен падать духом. Молва у тебя нехорошая. Не видишь успеха пока в служении. И упустились руки, упал духом. Верный человек не должен никогда падать духом. При любых обстоятельствах, дорогие друзья. Потому что нам очень часто случается. Знаете, когда вот, ну, кто мало трудится, и, может, меньше ему и претензий есть, А кто в церквах работает, рабочие пресвитера, там очень много к нам есть претензий. И вот, дорогие друзья, мы верность тогда проявим, да, когда не будем падать духом. Слово Божие так говорит, Евреям 12:15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Вот о чем надо наблюдать. Надо не падать никогда духом. Ну и еще пару моментов. Верный человек следит за своей жизнью. Верный человек следит за жизнью. Братья дорогие мои, вот так приходится быть. Ну, вот как-то я побыл в одном месте с рукоположением. Приходим к пресвитеру. Нельзя переступить. Нельзя переступить. Столько беспорядка в доме. Да, следит за своей жизнью. И в тот же день мы пошли с братом ответственным к диакону. А там такая чистота, такой порядок, такая теплота. И хочется в этой квартире побыть. Друзья мои дорогие, следит за своей жизнью. Слово в него не расходится с делом. Следит за жизнью, чтобы жизнь была упорядоченная. Апостол Павел так писал о себе. В 1 Коринфянам 9 главе. «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Самому не остаться недостойным. «Проповедуя другим». Это призыв Слова Божия. И последнее, на что хочу обратить внимание, дорогие друзья, что верный человек молится. Много молится. Я попал с одним братом, он здесь присутствует в зале. Мы попали вместе с ним на нары. Нас арестовали. Вот. Мы с вечера перед тем, как ложиться спать, обстоятельно помолились. Хорошо помолились. Все Богу высказали и договорились, кто первый проснется, толкаем ближнего, будем молиться на нарах. Не прошло полтора часа, как мне в бок толчок, будем молиться. И я как-то молимся. Помолились, легли, через полтора часа опять стук, будем молиться. Я тогда не все понимал, не все понимал. Дорогие друзья, а чем старею дальше, тем я понимаю, что молитва – это великое дело. И молитвы надо понимать вкус молитвы. Надо не 15-10 минут помолиться, а служитель должен молиться час, два, обстоятельно о всех нуждах, о каждом члене церкви, о своей семье. Это должна быть молитва. Знаете, как сказано апостоле Павле? Он теперь молится. И не перестает. Он теперь молится. Это свидетельство самого Бога. Итак, дорогие друзья, что мы знаем из Святого Писания? Послание евреям, 3 глава, 5 стих, говорит так. Моисей верен во всем доме своем, как служитель. Моисей верен во всем доме Божьем, как служитель. Вот, дорогие друзья, что мы сегодня слышим. И дай Господь, чтобы мы запомнили, требуется верность. Апостол Павел в послании к Коринфянам 4 главе пишет так. «Вы должны нас разуметь, все должны разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Братья мои дорогие, каждый – без исключения, не рекомендация, а требования Божьи, чтобы каждый оказался верным. Я желаю всем, присутствующим в зале сегодня, дорогие друзья, этой верности. Мы живем в такой век обманчивый, в век какой-то такого надувательства, такого, знаете, лукавства какого-то. Как бы дал Бог силы верными быть Богу, верными братству, верными в супружеской жизни – и везде требуется эта святая верность. Пусть нашему Богу будет за все слава вечная. Аминь.